Глава 41. Слезы короля. Деспиро застал короля в покоях принцессы Горошинки. Он сидел на кровати дочери, прижимая к груди кусок ткани с вышивкой. Историю ее мира. Король плакал. Нет, это слишком слабо сказано. На самом деле король рыдал. Слезы градом катились по его щекам и уже образовали у его ног целую лужу. Я ничуть не преувеличиваю. Король, судя по всему, вознамерился выплакать себя без остатка и превратиться в речку. Читатель, ты когда-нибудь видел рыдающего короля? Понимаешь, когда сильные мира сего вдруг становятся слабыми, когда выясняется, что они самые обыкновенные люди, и у них тоже есть сердце, это умаляет их величие в глазах окружающих. И окружающие приходят в ужас. Деспиро был в ужасе, уверяю тебя. Но все-таки он заговорил с королем. «Господин король!» — окликнул Деспиро. Но король его не услышал. Он выронил вышивку и, взяв в руки огромную золотую корону, принялся бить себя в грудь. Да-да, прямо этой короной. Снова и снова. Как я уже отмечала, у короля Филиппа было несколько недостатков. Ты ведь помнишь, что он был близорук? Ты ведь уже знаешь, что он издавал нелепые, ни с чем не сообразные указы и законы, которые людям было очень трудно исполнять. А еще он был не очень-то умным, почти как Мигерисул. Но, несмотря на все эти недостатки, у короля было одно замечательное, чудесное, восхитительное свойство. Он хотел и умел любить. Очень сильно. Всем сердцем. Именно так, всем сердцем, он любил королеву. И также, всем сердцем, он любил свою дочь. Может, даже чуточку сильнее. Он любил принцессу Горошинку не просто всем сердцем, а каждой клеткой своего организма. И сейчас у него отняли самое любимое. Деспиро видел отчаяние короля. Но он все-таки пришел по делу. Он непременно должен сказать королю что-то очень важное. И он снова окликнул. «Простите!» Ответа по-прежнему не было. Деспиро толком не знал, как правильно обращаться к королю, если ты мышонок. Слово «господин» звучало слишком просто. Неподобающе просто. Он призадумался. А потом, наконец, откашлялся и произнес так громко, как только мог. «Простите!» Перестав колотить короной в грудь, король Филипп оглядел комнату. «Самый высокочтимый главный человек! Я здесь, внизу!» уточнил Деспиро. Король перевел взгляд на пол и прищурил глаза, из которых все еще лились слезы. «Ты жучок?» — спросил он. «Нет, я мышонок!» — ответил Деспиро. «Мы с вами уже встречались!» «Мышь!» — взревел король. «Ты же родственник крысы!» «Господин самый высокочтимый главный человек! Вы должны меня выслушать. Это очень важно. Я знаю, где ваша дочь». «Правда?» Король шмыгнул носом и высморкался прямо в свою королевскую мантию. «И где же она?» Король наклонился, чтобы получше разглядеть Деспиро, и на макушку мышонку капнула слеза. Вторая, третья. Три огромные слезищи покатились по его спине, смывая муку. Он снова обрел свою привычную бурую окраску. «Господин, самый высокочтимый, главный человек!» произнес Деспиро, отряхиваясь от королевских слез. «Она в подземелье!» «Врешь!» сказал король и расправил плечи. «Я так и знал! Все грызуны, вруны и мошенники! В подземелье ее нет! Я послал туда всю королевскую рать!» «Подземелье так просто не обыскать! По-настоящему его знают только крысы. Там тысячи потаенных мест, куда они могли ее запрятать. Принцессу не найдет никакая рать, если сами крысы не захотят прийти нам на подмогу». «Черт побери!» Король зажал уши руками. «Не смей говорить мне о крысах! Просить помощи у крыс? Еще чего выдумал?» Король был в бешенстве. «Крысы вне закона! Я их запретил! В моем королевстве их нет! Они не существуют!» «Это не так, господин самый высокочтимый и главный человек! В подземелье под вашим замком живут сотни крыс! Одна из них похитила вашу дочь, и если вы не пошлете туда...» Король принялся напевать, нарочито не слушая Деспиро. А потом вдруг заорал. «Я тебя не слышу! Не слушаю и не слышу! Все равно ты говоришь неправду, потому что ты грызун, а все грызуны — вруны!» Он снова замурлыкал какую-то мелодию, а потом снова прервался и сказал. «Я нанял гадалок. Я вызвал прорицателя. Они скоро прибудут из дальних стран и скажут, где моя доченька. Они скажут мне правду. А мыши не умеют говорить правду». «Я говорю правду! Клянусь!» горячо возразил Деспиро. Но король не хотел его слушать. Он крепко зажал уши ладонями и запел еще громче. Огромные слезищи катились по его лицу и шумно плюхались на пол. Деспиро смотрел на него в полном смятении. «Что же теперь делать?» Он нервно потер лапкой шею, привычно уже подергал за красную нить и внезапно вспомнил свой сон. Нет, даже не вспомнил. Сон сам нахлынул на него потоком. В нем опять была тьма, был свет, был размахивающий мечом рыцарь, и, наконец, снова наступил тот страшный миг, когда Деспиро понял, что под сияющими доспехами никого нет. Пустота. Представь, читатель, Деспиро стоит перед рыдающим королем, и в голову ему приходит потрясающая, совершенно неожиданная мысль. Может, доспехи пусты неспроста? Может, они кого-то ждут? Может, они ждут его, Деспиро? «Ты хорошо меня знаешь», — так сказал ему во сне рыцарь. «Да», — ответил ему теперь ошеломленной догадкой Деспиро. «Я правда тебя знаю». «Я тебя не слышу», — пропел король. «Я пойду туда сам», — твердо сказал мышонок. «Я стану рыцарем в сияющих доспехах. Другого выхода нет. Рыцарем буду я». Деспиро повернулся и покинул плачущего короля. Он пошел искать ниточных дел мастера.